Стасим Третий. Хор. О, Эрос Бог, ты в битвах могуч! О, Эрос Бог, ты грозный ловец! На ланитах дев ты ночуешь ночь, ты над морем паришь, входишь в логи зверей, и никто из богов не избег тебя, и никто из людей, все, кому ты являлся, безумны. Не раз сердца справедливых ты к неправде манил, на погибель влек, и теперь родных в поединке свел. Но в невесты очах пыл любви сильней, вековечный устав утвердил ее власть. То богини закон, всепобедный, святой Афродиты. Послужанье уже я не в силах блюсти, видя все, что свершается, я не могу горьких слез удержать и струяться ручьем. В темный брачный чертог, усыпляющий всех, навеки уйдет. Антигона. Ходит Антигона под стражей.